198. Друг мой, мысль, сосредоточенная на известном желании, упорно и настойчиво, в конце концов приводит к его осуществлению. Стремление исполнить желание владыки, пламенное и неукротимое, даст плод во времени. Потому внимание, моим словам уделенное, огненно плодоносно. Ярая сосредоточенность на них укажет близкие пути осуществления и новые возможности. Зачем ждать, когда напряженность устремления создается волей? Уже говорил, ожидание подачи свыше к желаемой цели не приводит. Нужно брать устремленно и в напряжении духа, волею нужные условия создав. Можно заметить, как напряженная воля преодолевает сопротивление окружающей среды. Подобно ленте киноаппарата, развертывается мысль, волею устремленная, обогащаясь новыми достижениями. Девиз Архата «хочу» значит «имею» или «достигаю». Надо обострить желание огнем пламенной мысли. Помогу, но устремитесь всем сердцем. Как ни глубоко и незначительно все мешающее, если напряженность должная явлена. Идущий Архат есть сфера пламенная, устремленная в беспредельность. Что предпочтем восхождению? Как неустойчивы и изменчивы магнитные условия земных притяжений. Ни на одно нельзя опереться. Можно представить себе, что было бы, если бы условия эти продолжены были до бесконечности. Как быстро утомили бы они дух. Но магнит великого сердца никогда не поранит дух пресыщением, ибо нов каждое мгновение и ведет к новым условиям новых достижений. Не переутомится сердце владыкою и не пресытится никогда. Смело идите, смело дерзайте, памятуя о руке, водящей вас искусно.